Судя по тому, как Ингегер держала меч, она знала, что с ним делать. Хоть она была слабее мужчины, но умений у нее хватало. «Сейчас, наверное, нам лучше остаться здесь и надеяться, что варвары не тронут этот дом», — сказал Шава. «Да так правильно будет на время», — хмуро согласилась Ингегерд. «Если хаморы городом овладеют, они ни единого дома не оставят неразграбленным. Им придется убить меня, прежде чем они коснутся тебя», — заявила Шава. То была самая странная из галантных речей, какую мог произнести священник. Шава ждал, что Ингегерд станет над ним насмехаться. Она отнеслась к сказанному серьезно, ее глаза снова потеплели. — Вы очень добры, святейший отец. Может быть, до этого не дойдет. Надеюсь, что не дойдет. Но она не сказала, что верит в это. Словно объясняя, почему она так не сказала, по улице мимо запертой двери шумно проскакали несколько всадников, насколько они перекрикивались на своем гортанном языке. Хотя Ршава и не понимала, о чем они говорили, и интонации подсказывали, что они замечательно проводят время. Прилад больше всего возненавидел хаморов за откровенное удовольствие, которое они получают от разбоя. Лицо Ингегерд сказилось. — Вот вам и ополчение. Теперь ясно, какие из них герои получились. — Тут все не так просто, — признался Ршава. — На мою голову! И он рассказал ей, как крестьянин открыл ворота и впустил хаморов. «Вот оно что!» — как-то безжизненно произнесла она, когда Ршава смолк. «А ведь это вы призывали, чтобы крестьяне в городе остались?» «Да!» — мучительно выдавил Ршава. «Ведь он знал, что Ингегерд умна, что она может сразу увидеть суть его страданий на мою голову. Теперь Прилад боялся, что эти слова будут терзать его до конца дней. Он склонил голову. «Если Ингегерд решит взмахнуть мечом, он примет от нее этот удар с отчаянной радостью, и она освободит его от вины, от проклятия, которое он призвал на себя. Но она лишь сказала: «Святейший отец, ведь вы не могли заранее знать, как все обернется, а теперь мы должны сделать все, что сможем для Скопенцана и для себя». Ее слова не стали отпущением грехов. Никто не смог бы отпустить ему грехи, кроме, может быть, вселенского патриарха. Но разве он когда-нибудь доберется до Скопенцаны? — Спасибо, — прошептал Шава. — За что? — искренне удивился Ингегерд. — Вы поступали так, как считали нужным. Что вы еще могли сделать? По улице проскакали еще несколько хаморов, горлани на своем языке. Со всего города доносились новые и новые крики боли, жалобы, угрозы, некоторые с словами. Ершева понимал те из них, которые были на Ведесянском. Он прикусил нижнюю губу и ощутил во рту вкус крови. Нет, в Скопенцане ему не найти отпущения грехов. Если он вообще когда-нибудь и где-нибудь его найдет, а то, что он считал лучшим, обернулось худшим, как мог он об этом забыть? Как мог притворяться, что это не так? Он не имел такого права и понимал это. Он никогда не мог обманывать себя. И тут он перестал терзаться мыслями о том, что он наделал, чего не успел и что еще мог бы сделать. По городу разнесся новый крик: «Пожар!» Глаза Ингегерд распахнулись. Шава предположил, что выглядит так же. Они одновременно произнесли: «Теперь мы не можем здесь оставаться». Пожары промчатся по всей Скопенцане. Они всегда были страшной угрозой. Очень трудно бороться с вырвавшимся на волю огнем, и зимой задача усложняется во много раз. Некоторые колодцы замерзли. Это не очень мешало готовить еду, поскольку люди могли обойтись растопленным снегом, сделало борьбу с пожарами почти невозможной. Сугробы на улицах не дадут развернуться пожарным командам, а в спину им ударят грабители-варвары с саблями и луками. Для хаморов пламя было лишь способом выгнать добычу из укрытий, жестоким, но очень эффективным способом. — Есть у тебя дома и еда, которую мы можем взять с собой? — спросил Шава. — Если ты не возражаешь против моего общества, разумеется, — добавил он, опять склонив голову. — Если возражаешь, я буду выбираться сам, насколько получится. — Двоим лучше вместе двух одиночек. — ответила Ингегерд непрямым, но все же согласием. Она вышла из комнаты, сказав, — посмотрю, что можно прихватить. — Вы правы, и надо из города бежать, если сможем. Когда она вернулась, на плечо у нее был заброшен импровизированный рюкзак из свернутого одеяла. Хлеб, сыр, колбаса. — Хорошо, — Прилад нахмурился. — Во всяком случае, хорошо, насколько это может быть. Лучше всего было бы в том случае, если бы варвары оказались за стенами, где им и место. Ингегерд приоткрыла окошко у двери и осмотрела улицу. Всадников пока не видно, то есть тела, которых не было, когда вы постучали. Идем. Она сняла запиравшую дверь перекладину и вышла. Густой и удушливый дым уже пластался в воздухе. Сколько пожаров запалили хоморы! Как быстро распространяется огонь! Слишком много и слишком быстро! Только эти ответы пришли Ршаве на ум. Он немного постоял, ориентируясь, потом зашагал на юг. — Ближайшие ворота там? — Да, — кивнул Ингерт. — Что нам еще остается? — Ничего. Шава далеко не был уверен, что даже бегство им поможет, но больше надеяться было не на что. Пройдя совсем немного, он сунул за пояс меч, который ему дала Ингегерд, и пустил в ход лопату не против хоморов, а против сугробов, преградивших дорогу. Снег полетел в сторону, горка за горкой. В другие времена это стало бы отличным физическим упражнением. Теперь это было лишь делом, которое надо закончить как можно быстрее. Когда он прокопался сквозь сугроб, они с Ингегерд двинулись дальше. Некоторое время идти было легко. Люди, прежде убегавшие от кочевников, более или менее расчистили дорогу. Но это означало, что и для хоморов она стала легче. Из дома вышел пеший бородатый варвар. Бросив прихваченный в доме серебряный подсвечник, он побежал к Ршаве, занеся саблю для смертельного удара. У Прилата не осталось времени бросить лопату и выхватить меч Гимерии. Однажды необычное оружие смогло его выручить, как знать, вдруг и теперь удастся. Но хомор уж подбежал вплотную. Он выглядел ужасающе яростно и стал яростно удивленным, когда в лицо ему врезался увесистый снежок. Кашляя, отплевываясь, он поднял руку в рукавице, чтобы очистить от снега глаза и нос. Ршава тоже ударил его в лицо железным лезвием лопаты. Кочевник взревел от боли. Из раздробленного носа и глубокой раны на щеке хлынула кровь, забрызгивая снег жуткими алыми пятнами. Шава ударил его вновь по голове сбоку. Хомор рухнул, выронив саблю из мертвых пальцев. — Отлично проделано! — воскликнула Ингегерд за спиной у Прилата. У Шавы колотилось сердце. — Я уж подумал, что мне конец, — признался он. — Да благословит тебя Фос за сообразительность и крепкую руку. — В этом не было ничего особенного, — ответила Ингегерд. — Халагаи хорошо знают, что такое снежки и как их бросать. Жаль только, что я не смогла в этот снежок камень закатать. — Он и без камня сделал все, что требовалось, — заметил Шава. Ингегерд кивнула. Они торопливо пошли дальше. На одной из улиц им пришлось вернуться. Пожар добрался туда быстрее. Пламя и черный дым вырывались из домов, преграждая путь. Сквозь облака дыма Шава заметил распростертые на снегу тела горожан. Прилат очертил на груди знак солнца, пожелав им безопасно перейти мост разделителя и обрести счастливую, радостную загробную жизнь. Когда Ршава и Ингегерд снова повернули на юг, они подошли к храму, который грабили степняки. Возле него в лужах крови лежали тела трех священников в синих рясах. Шава вновь очертил на груди солнечный круг. — Они посмели! — прошептал он с гневом и потрясением, которые во здравом размышлении выглядели нелепыми. Конечно же, варвары посмели. Но одно дело знать, а совсем другое — увидеть. Они посмели ограбить дом владыки Благого и Премудрого. Для них это всего лишь хранилище золота и украшений, — заметила Ингегерд. И она, конечно, была права. Ухмыляющийся хомор тащил из храма икону Фоса, прихваченную не из-за красоты, а ради позолоты. Наверное, он думал, что икона сплошь золотая, хотя по весу мог бы и догадаться, что это не так. Другие кочевники вносили вещи побогаче. — Быстрее, — прошипел Ингегерд, — мимо них, пока добыча для них важнее крови. На этот счет она была тоже права. Хаморы, довольные награбленным, на какое-то время успокоились. Они позволили прилатую женщине пройти мимо, лишь мимолетно взглянув на них.